Венок из клена. С Курского вокзала я проехал к Арбатским воротам и оттуда пошел на Ордынку к Семенову. «Милая Москва», — думал я, глядя на яркие купола Спасителя, на Гоголя в золоте Пречистенского бульвара. «Милая, грустная Москва». На влажном песке бульвара были оттиснуты узкие женские следы. Я долго стоял около двери Семенова, потом позвонил. Открыла мне старуха-нянька, охнула и заплакала. Ее седая голова задрожала. Стараясь не глядеть по сторонам, я прошел в кабинет. Семенова не было дома. На столе лежал конверт на мое имя. Я взял его, засунул за обшлаг шинели и вышел. Тяжело хлопнула дверь. Цепляя шпорами за ступеньки с мутной головой, я спустился и пошел в сторону Сухаревки. Было холодно, солнечно, женщины уже кутались в легкие меха, бульвары роняли последние листья. Я добрел до Виндавского вокзала, сел в пустой дачный поезд и сошел в Павшине. Дали синели, замерзшие лужи хрустели под ногами, как стекло. По полям, ломая сухие стебли, я прошел в Архангельское. Я долго бродил по заросшим аллеям парка, останавливался, гладил рукой красные стволы сосен, глядел сквозь ветви на яркую синеву небо, солнце горело на желтых колоннах Юсуповского дворца. Дворцовый пруд тонко розовел на закате, был затянут коркой хрупкого льда. Я потрогал лед ногой, вынул шашку и острым блестящим клинком написал на льду «Наташа». Красные листья клёна, медленно кружась, падали на пруд, ложились венком вокруг милого имени. Что было потом, я плохо помню. Ясно помню только, что утром за Минском скупой рассвет синел на первом снегу, дремали на пригорке сосновые перелески, поезд долго стоял на разъезде. Я вышел из холодного вагона, спрыгнул на снег, и за мной остались черные большие следы. Впереди гарнист заиграл на трубе. Раздув перья, сидели на телеграфных проводах воробьи. За лесом я опять услышал глухой далекий удар орудийного выстрела. В этот миг я понял свое одиночество, недосказанную боль, накопленную в душе, всю тяготу этих серых шершавых дней, насильно втиснутых в жизнь. «Это конец», — подумал я, ежась от холода. «Я распят на кресте этих проклятых военных будней, этих длинных антрактов перед глухим сумасшествием. Бежать», — подумал я с облегчением, — «увидеть тот грязный еврейский дом, где она умерла, и бежать». «Моя любовь», — пишет она в письме, — «такая большая, что я не в силах носить ее в себе. Я вся полна нетронутой нежностью, пойми. Ведь ты можешь это понять». Бежать туда, к Хатидже. Я зажму ее руки. Я буду просить, чтобы она научила меня ничего не помнить. Свежие дожди и море смоют горечь этих дней. Ветры освежат воспаленную голову. Поезд сильно дернуло. Пронзительно, в ужасе и плаче запела труба. В гнилом тумане, в испарениях лошадиной мочи, ползли по полям обшарпанные обозы.